Несколько километров я шел по широкой и даже мощеной дороге, чего в этом убогом княжестве я даже в городах не встречал. Вскоре вышел к высокой трехглавой горе, которую заметил еще на подходе к столице. Конечно, перед почти отвесной скальной стеной дорога резко повернула влево и круто пошла вверх, а вправо отходила тропа, тоже вполне приличная. Другие дороги бывают поуже. По ней я прошел с километр, пока та резко не закончилась на песчаной площадке, уставленной пирамидальными скалами, а вверх уходила лестница, вырубленная в скале, солидная такая, вполне широкая, хоть и без перил, и высотой метров 100, и вела она к прилепившемуся к скале небольшому трехэтажному дому, который можно назвать и башней. Глава 9. Я поднялся по лестнице и постучал специальным молоточком в массивную дверь, сплошь обитую бронзой. Подождал и еще постучал, но сильно усердствовать не стал, а то кто ее знает, ведьму эту, а я же не ругаться к ней пришел. Через 5 минут дверь без скрипа начала открываться, и я обалдел, вдруг сообразив, что она не обита бронзой, а целиком бронзовая, но открывалась довольно легко, что говорит о высоком качестве изготовления. Я только оценив инерцию догадался, что весит эта дверка хрен знает сколько. За дверью стояла высокая, но даже не перекачанная женщина, одетая в обтягивающие брюки и тонкую рубашку, так что я сразу оценил очень привлекательные формы, можно даже сказать, идеальные. Женщина была в маске, поэтому лица я оценить не смог, но предположил, что и с ним полный порядок. «А во, какой красавчик!» — произнесла она красивым чуточку низковатым голосом и спросила, «чего надо?» Я посмотрел на изящные руки и только по ним стал догадываться, что этой даме лет так 30, а может и 40, но дамочка жутко сексапильная. Ну да ладно, мне главное не глазеть очень уж пристально, а то амазонки такое не любят, сильно не любят. Мне к уважаемой волшебнице, постарался как можно дружелюбнее, но твердо произнести я слушаю, усмехнулась хозяйка, или не хозяйка, а та, которая себя за нее выдает. Мне что-то не верится, что достаточно молодая дама могла так сильно продвинуться в искусстве колдовства и артефакторики. Но с другой стороны, может ей лет 300, просто выглядит так молодо. Так что я секунду помялся и произнес, мне надо проклятие снять, вздохнул и добавил, божественного уровня. Допустим, улыбнулась женщина, а затем сняла маску и одарила меня лукавой улыбкой, от которой я чуть не споткнулся, хотя стоял на месте. «А чем расплачиваться собираешься? У меня есть немного денег», – пожал плечами я. «Но если вам что-то другое надо, то я попробую разыскать. К демонам деньги», – усмехнулась женщина. «Я вот хочу ночь любви». И тут я просто вылупился на хозяйку, которая смущенно опустила взгляд. «Что происходит? Да пусть ей намного больше, чем даже 40. Но женщине столько лет, насколько она выглядит, и она хочет в оплату от меня ночь любви, да я же и сам не откажусь приплатить такой, и пусть я свято исповедую принцип, что гусары денег не дают, но тут случай особый. Нет, я видел девушек и красивее, точнее, одну видел, Мишуаль, но от этой волшебницы еще и буквально веет какой-то любовной энергией. Так, стоп, я чуть не рыкнул сам на себя, да она же колдунья. Вот я и встретился с чем-то наподобие моего очарования вампира, сладкого зова тьмы. Думаем дальше, и, да тут же все ясно, она амазонка, а у них все на выворот. Не мужчина требует с девушки оплату натурой, а наоборот, и это неприятно осознавать. Но с другой стороны, я живу по своим правилам, так что сейчас каждый из нас может взглянуть на эту сделку со своей колокольни. Но, я же вампир, и сильнейшая колдунья вряд ли не видит этого. Так что я вдохнул, выдохнул, а затем приподнял бровь и скептически спросил, намекая на вытягивание энергии. «А ты выдержишь эту ночь?» «Нет, так-то амазонки крепкие, и это я немного блефую. Хотя это-то как раз совсем не похоже на тяжелоатлетку». Но тут хозяйка еще больше удивила меня, усмехнувшись и возразив, «А чего бы мне не выдержать? Можно подумать, ты вампир какой-то». Я замер, переваривая новость, что она меня действительно считает за обычного человека. И хозяйке надоел мой ступор, так что она схватила меня за руку и потянула в прихожую. Довольно сильно, но совсем не с амазонской мощью, куда слабее, чем, к примеру, Маргаритка или Свечка. А те даже не прошли посвящение в полноправных воительниц. Я зашел, после чего девушка демонстративно покрутила носом и хихикнула. «Начнем мы, пожалуй, с ванной. Пошли». Она с усилием прикрыла входную дверь, заперла ее и почти побежала по длинному ярко освещенному магическими фонарями коридору, уходящему вглубь скалы. Распахнула одну из дверей и, махнув мне рукой, заскочила в комнату первой. Я шагнул следом и обалдел, увидев отделанную искристым мрамором баню с несколькими бассейнами, над некоторыми из которых поднимался пар. «Здесь и начнем», — хихикнула хозяйка, затем быстро расстегнула рубашку, явив моему взору идеальную грудь, и кинулась на меня, но ненадолго. Я только успел обхватить ее за талию, как волшебница изменилась в лице, вывернулась из моих рук и отскочила на шаг, быстро пробормотав: «Черт, не сейчас». А вот затем до нее стало доходить, и она уставилась на меня, вопросив: «Но почему?» «Да я, собственно, по этому поводу и пришел», — пожал плечами я. «Проклятие отталкивает от меня девушек, а во!» — присвистнула хозяйка. «Что, правда? Ну охренеть, что за гаденыш на тебя такое наложил?» А я и ответить ничего не смог, только в очередной раз вылупился на колдунью. Колдунью, которая про такое проклятие, похоже, и не слышала. Начал подозревать, что я куда больше волшебник, чем она, но надумать ничего не успел, потому что девушка кинулась к двери в коридор, крикнув на ходу: «Ерунда, сейчас разберемся». Я вышел следом и двинулся за хозяйкой дальше по коридору, а затем и вошел в большую комнату, из которой вело несколько дверей. «Дальше тебе не надо», — звонко крикнула вроде как и не волшебница, и махнула рукой на диван, стоявший у дальней стены. «Подожди здесь». Я сел и уставился на девушку, которая забежала, кажется, в библиотеку, дверь за собой закрывать не стала, потому что торопливо кинулась к дальней полке, вытащила какую-то книгу и бросила на столик. Наблюдать за ней было одно удовольствие, потому что застегнуть рубашку она не удосужилась, а еще так красиво наклонилась над столом, быстро листая страницы. Через несколько минут она вернула эту книгу на место, ускакала из моего поля зрения, но вскоре вернулась с другой книгой и принялась искать что-то уже в ней. И я догадался, что это не библиотека, а скорее картотека. Особенно когда хозяйка как газель выскочила из этой комнаты, напевая под нос: «Шкаф 39, третья полка, номер 83», и нырнула в другую дверь, снова не прикрыв ее за собой. С моего ракурса я уже не мог видеть, что она там делает, но рассмотрел длинный ряд шкафов, уходящих вглубь зала. Через пару минут непонятная амазонка вернулась, направила на меня какую-то палочку и что-то на ней нажала. И палочка на секунду вспыхнула, после чего почернела. «Вот и все», — радостно вскрикнула хозяйка, отшвырнула артефакт и прыгнула на меня, повалив на диван. Но уже через несколько секунд с выражением ужаса на лице вскочила и медленно произнесла: «Почему? Почему не подействовало? Я же применила артефакт, снимающий такое проклятие, если его наложил человек. У меня вроде как божественный уровень», — даже с какой-то гордостью произнес я. Женщина печально опустила плечи и стала застегивать рубашку, ворчливо пробормотав: «Ну это тогда к самому, а тут ничего, что поможет, нет». Затем посмотрела на меня и грустно добавила: «Эх, не получилось у меня рога наставить». «Кому рога?» — насторожился я. «Если речь идет о колдуне, который эти артефакты делает, то может и хорошо, что без рогов обошлось. А кому рога наставляют?» — пожала плечами амазонка. «И знаешь что, вали давай отсюда, какой-то ты проблемный. А муж у тебя кто?» — на всякий случай уточнил я. «Артефактор, это он делает». «Ну да», — проворчала женщина, печально двинувшись по коридору. «И не бойся, я все-таки амазонка, и мужу лишнего не позволяю. А кто такой сам, который может снять проклятие?» — не унимался я, раз уж есть возможность хотя бы поспрашивать. «А сам это дракон», — усмехнулась красотка. «Так что вали к нему в пещеру». «А он меня не того?» — насторожился я. «В смысле?» — аж остановилась и нахмурилась амазонка. «Не сожрет? А-а, ты об этом?» — махнула рукой фальшивая колдунья. «Вряд ли, ну если хамить не будешь. Но ты его разыщи сначала, а потом уговори что-то сделать. Если бы так просто было, то я бы тебя пригласила в гости, как снимешь свое проклятие. Но, как видишь, не приглашаю». Я выругался про себя. Вот же гадость. Я теперь точно знаю, что дракон может помочь, но мне прямо сказали, что хрен от него добьешься чего-то. Но попробовать-то можно, тем более, что, судя по словам информированной дамы, этот дракон не особо агрессивен. Пока размышлял, я шел к входной двери, у которой меня уже ждала хозяйка. Но не просто ждала, она чуть ли не демонстративно взяла в руки амулет в виде сердечка, висевший на золотой цепочке на шее, и с усилием переломила его, точнее сложила, так что он стал формой напоминать перевернутую каплю, а я еле сдержался, чтобы не выругаться, потому что дама в одно мгновение изменилась. Нет, она не стала ни уродливой, ни старухой, а просто перестала быть невероятно красивой и жутко притягательной. Просто очень красивая женщина ближе к 40 годам. Затем она надела на нижнюю часть лица платок, висевший на крючке рядом с дверью, повернула запор и показала мне жестом, чтобы сам возился с тяжеленной дверью. Я с усилием распахнул дверь, вышел и прикрыл за собой. После этого вдохнул горячий вечерний воздух и только головой помотал. Вот это приключение. Атака любовной магии от красотки, уйма ценных сведений, которые мне частью сообщили, а частью удалось подсмотреть. Жаль, что ни проклятия с меня не сняли, ни с дамой ничего не вышло. Но есть о чем подумать. Итак, здесь есть дракон, у которого можно попросить разные ништяки. И есть какой-то нереальный артефактор, который ухитрился наделать десятки тысяч артефактов. Иначе нафига бы ему потребовалось похожее на библиотеку картотека, да и огромное хранилище. Дальше. Есть скучающая жена артефактора. По сути, она работает приказчицей в лавке мужа, хотя по внешности тянет на королеву. Как минимум, королеву красоты. И тут меня как мешком по затылку стукнуло. Я остановился в середине лестницы, по которой медленно спускался к песчаной площадке, и аж башкой потряс. Достаточно было вспомнить, что я еще знаю о драконе. Ему раз в 3 года приносит в жертву самую красивую амазонку, которая смогла закончить одну из их воинских школ и получить имя. Но если дракон не агрессивен, то вряд ли он их жрет. И куда девает? Да вот куда. Одну я только что видел. Красивая амазонка, когда открывает дверь, то прикрывает лицо платком, чтобы не узнали. Вдобавок, можно догадаться, что ни один артефактор создавал эти богатства, и даже не одно поколение. Вот и разгадка. Живет здесь дракон, а при нем городок спрятан, скорее всего в недоступной долине. Очень интересно, хотя есть у меня подозрение, что дорога в крошечную страну дракона, в один конец, иначе бы о ней многие знали, и разболтали бы. Я принял твердое решение, что с драконом мне надо пообщаться. Главное, не соваться наобум. Тип он непростой, и надо сначала узнать побольше о том, что он не любит. И пусть даже он не убивает не угодивших ему гостей, но и навеки поселиться среди его ручных людей, так себе приключение. Вернувшись в столицу, я сунулся в первый же большой и недешевый трактир, хозяйкой которого была, судя по всему, недавно вышедшая в отставку амазонка, и тоже красивая, так что я и ее заподозрил, что она была в свое время жертвой, а может и нет. По крайней мере, несколько боевых шрамов на открытых мускулистых руках я сразу заметил, а значит, она воевала, да и красота была не чрезмерная. Явно не тот случай, про который можно сказать, прекраснейшая из девиц всех княжеств. Пока договаривался о комнате, я обратил внимание, что здесь в зале бегали разносчики. Молодые парни в обтягивающих штанах, что в этом мире можно увидеть очень редко. Что ж, кто заказывает музыку, тот по нужным ему задницам и шлепает. Я отнес вещи в снятую комнату, туда же мне разносчик принес таз и кувшин с водой. В хороших трактирах Запада повсеместно оборудованы специальные комнатки для мытья, но здесь до такого сервиса еще не доросли. А затем я спустился в шумный зал и решил сидеть там до победного. Попробую узнать все, что местным известно о драконе. Выбрал единственный незанятый столик на четверых в не самом престижном углу, совсем близко к двери на кухню и к стойке, за которой лениво наливала пиво в деревянные кружки сама трактирщица. Заказал ужин и кружку пива, которую буду цедить хоть до утра, и принялся слушать. Вскоре принесли жаркое с овощами, но я только лениво поковырялся в тарелке. Есть что-то не хотелось, хотя я последний раз закидывал что-то в рот аж на рассвете. И нет, готовили здесь хорошо. Просто я вдруг понял, что мой вампирий голод стал слишком силен. Куда сильнее, чем должен был накопиться, а я себя уже хорошо изучил. И вывод был неприятный. Похоже, куча энергии у меня ушла на непроизвольные попытки противостоять любовной магии фальшивой волшебницы. А значит, надо срочно подзаправиться, чтобы не тратить последнюю бутылку ленди, которую лучше держать на совсем уж черный день. В принципе, я оглядел зал и опытным глазом вычленил не менее 5 в меру симпатичных амазонок, которые уже напились, а парочка даже спала мордами в стол. Еще чуть-чуть подпоить, и моего проклятия они даже не заметят, а с них не убудет. Я поморщился, потому что такие подлые приемы все равно не люблю, но это лучше, чем если мне от голода сдует крышу, и я убью кого-нибудь. Убью ради крови. Причем, охота на пьяную амазонку не должна представлять никакой проблемы. Достаточно подмигнуть, и дальше она сама приложит все силы, чтобы оказаться со мной в кровати. Мне надо будет только взять с собой бутылку чего-нибудь покрепче и развести недалекую даму на еще один другой стаканчик, чтобы та надежно вырубилась. До этого у меня вид был несколько хищный, из-за тревоги и довольно паршивого настроения, но почуяв перспективу скоро подзаправиться, я расслабился, и мое лицо немного изменилось. Я стал похож чуть ли не на подростка, лет так 18. Даже заметил загадочную улыбку на губах хозяйки трактира, когда та мельком глянула на меня. Но она меня точно не интересует, напоить ее не получится. Но тут и других навалом. Тут к моему столику подошли три мощные дамы, лет так 35 на вид, и одетые, как я понял, по последней моде, как здесь одеваются те, кто считает себя хозяевами жизни, но не знатные, а те, кто хорошо пристроился, в гвардию, допустим, или какие-нибудь другие элитные войска. На дамах были надеты узкие штаны из прочной ткани, с нашитой на внутренней стороне бедер кожаной защитой для верховой езды, и кавалерийские сапоги со шпорами, а сверху только кожаные безрукавки на голое тело. Но на эту минималистичную одежку были нашиты стальные пластины, переводя ее в разряд чего-то вроде легкого доспеха, и вид у них был бы весьма привлекательный, если бы они не забывали про эпиляцию. Но они не забывали, они о ней просто не знали. Дамы подошли ко мне и собрались садиться за столик. Это нормально, потому что тот предназначен на четверых, а зал был уже почти полон. Так что могли и не спрашивать, но одна подмигнула мне и спросила: «Скучаешь, красавчик?» Можно было просто не отвечать, но я прикинул, что эти дамочки уже достаточно пьяны и скоро совсем дозреют, так что ничем не хуже других. А так как они похожи местные, то и про дракона можно спросить. Поэтому с улыбкой кивнул, и эта улыбка изменила очень многое. Напротив села только одна амазонка, а две другие быстро уселись по бокам от меня, так стиснув крепкими телами, что особо и не пошевелиться. Но я был доволен, в меня потекла жизненная энергия, от такого контакта ее меньше, чем если бы мы оказались в постели, но все равно немало, да и к тому же сразу от двух жертв. Из минусов я сразу отметил только то, что от дам разило потом и лошадьми, но не чрезмерно. И другим минусом было то, что воительницы оказались чрезвычайно тупыми, не знали они ни черта, ни про жизнь в княжестве, не про загадочных колдунов-артефакторов, а главное про дракона. Я прямо спрашивал про местную достопримечательность, но надо мной только поржали, сходу предположив, что я собрался в пещеру. Но все-таки рассказали мне про одно важное правило: в пещеру можно входить только по одному, если двое или больше, то далеко не уйти. Атака сильнейшей магии, и трупы по количеству членов отряда. Но отрядами туда не совались уже сотни лет, а вот поодиночке хоть редко, но ходит, и некоторые даже возвращаются, не разыскав дракона, но большинство никто больше не видел. Последним был евнух султана Багета. Старый идиот хотел договориться с драконом, чтобы тот не жрал жертв, а отдавал в султанский гарем, так что на то, что придурок выйдет из пещеры, ставили только те, кто считал, что он не разыщет хозяина. Так что главного, а именно как вести себя с драконом, или почему многие не возвращаются, я так и не выяснил. Но может так статься, что таким знанием обладают жрицы или княгини, никак не простые воительницы. Еще мне было непонятно, как в пещеру доставляют жертвенных красоток, но эти дуры о таком не задумывались и не видели, хотя за время их службы в столице состоялось не менее 4 жертвоприношений. Но они или дежурили в эти праздничные дни, или с самого утра напивались в хлам. Так что я сам предположил, что для процессии, сопровождающей жертву, вероятно, делается исключение. Пользуясь случаем, я прямо спросил и про башню колдуна-артефактора, и мне ответили, что туда ходят только или жрицы, или чиновницы-княгини. Других не принимают. Что-то они там покупают, но редко. Больно уж дорого. Хотя иногда могут и бесплатно получить разные ништяки. Но только когда у всего сестринства амазонок начинает здорово припекать зады. Проще говоря, когда есть серьезная внешняя угроза. Глава 10. Так и сидел я в компании жертв, размышляя о том, что с этих альфа-самок действительно кроме энергии ничего и не получить. В зале же, как говорится, дым стоял коромыслом. Воинственные дамы гуляли на широкую ногу, много ели и много пили. Регулярно раздавались шлепки по задам разносчиков, и это, как я понимаю, было только началом. Ночь еще впереди, и болтали без умолку, но подслушать что-то дельное мне не удалось. Не философы тут собрались, и не хоть иногда пользующиеся мозгами торговки с владетельницами. Просидел я так несколько часов, в итоге подзаправившись жизненной энергией на полную, а мои соседки начали клевать носами. Но спишут это на выпитое, конечно. Я уже решил, что мне надо сваливать, потому что сидевшая напротив меня амазонка вдруг решила, что раз подруги уже засыпают, то ей можно пригласить меня пройти в комнату наверху. Мне это было уже нафиг не нужно, поэтому остаток позднего вечера лучше отдохну. Но кончилось все куда интереснее. В какой-то момент к нашему столику подошла трактирщица и потребовала от моих соседок расплатиться, пояснив: «Вы уже выпили и сожрали больше обычного, заплатите за это, да и гуляйте дальше». «С чего бы это?» – набычилась одна из моих соседок. «А с того, что в прошлый раз вы были без денег и расплатились только после получения жалования. Небольшую сумму я готова ждать, но вы уже исчерпали ее. Немного ли берешь на себя, горшконоска?» – возмущенно заорала сидевшая напротив меня амазонка, вскакивая. Хозяйка в ответ на оскорбление покрыла гостью матом, и после этого в зале возбужденно засвистели и заулюлюкали. Ссорящиеся дамы двинулись на улицу, а за ними и все посетители. «Почему горшконоска?» – спросил я одну из шатающихся соседок, из которой вытянул немало энергии. Она, когда еще сопливой была и в школе училась, была назначена нести горшок во время жертвоприношения, усмехнулась собеседница, совсем не по-амазонски повиснув на моем локте, чтобы не упасть. «Какой горшок?» – не понял я. «Чтобы нужду справлять, как у благородных дам на Западе», — расхохоталась амазонка. «Для кого?» «Для жертвы. Видишь ли, дружок, дракон жертву не сразу жрет. Иной раз они там по двое суток сидят, и им запрещено гадить на пол пещеры», — отмахнулась воительница. Пока на улице происходила подготовка к драке, заключавшаяся в том, что соперницы поносили друг друга последними словами, я задумался. «А ведь это важная информация, про горшок. Неизвестно, как надо разговаривать с драконом, но судя по всему есть важное правило: пещера, дом дракона, а придя в гости нельзя плевать на пол, не говоря уж о большем. Значит, как минимум возьму с собой пустую бутылку, а лучше несколько». Тем временем толпа посетительниц таверны встала в круг, а трактирщица и моя соседка по столику скинули с себя одна рубашку, а другая безрукавку, оставшись топлес. И как я понял, это они сделали потому, что на безрукавке были стальные пластины, а драка предстояла на равных условиях. Впрочем, в самом махании кулаками я ничего интересного не увидел, оценил только действительно хорошую фигуру и красивую высокую грудь трактирщицы. И именно она за минуту качественно набила морду гостей своего заведения, хотя скорее всего не потому, что была лучшим бойцом, а просто трезвой. На рассвете я вышел из города и двинулся по мощеной дороге к пещере дракона. Миновал ответвление на башню колдуна, точнее на какое-то торговое представительство, и дальше широкая дорога принялась серпантином подниматься на изрядную высоту. И закончилась она большой выровненной и мощеной каменными плитами площадкой, с искусственным водоемом посередине. А в дальнем конце, здорово напоминая вход в тоннель, зиял зев пещеры. Я и вошел. А чего топтаться при входе? Там видно будет. Пещера, изгибаясь, тянулась на добрый километр. И мне сразу показалось, что она рукотворная. Очень уж ровная, хотя стены и потолок выглядели совсем как природные. Совсем, да не совсем. Слишком красиво. Здесь не было темно, потому что на стенах росли ярко светящиеся кипы мха, явно на магическом питании. У меня было огромное желание сорвать себе немного, но это было бы очень тупо. Это как прийти в гости во дворец и по-тихому тырить канделябры. Еще я постоянно замечал разноцветные кристаллы, торчащие из стены и с потолка. Не знаю, насколько они ценные, но очень красивые. А затем я вышел в огромный зал с ровным полом, метров, наверное, 100 в диаметре и такой же высоты. И в потолке зияла огромная дыра, сквозь которую проникал солнечный свет. Но не просто проникал, а преломлялся на кристаллах миллионами лучей и достигал самых отдаленных уголков. Сомневаюсь, что я мог бы встретить такое буйство света в самом богатом дворце. И тут уже никаких сомнений, что все сделано специально, у меня не возникало. Это было творение невероятного архитектора, но идеально замаскированное под природную пещеру. Ощущение праздника портил только столб из какого-то самоцвета, установленный в середине пещеры, с приделанной к нему тонкой и очень длинной цепью, с разомкнутым сейчас кольцом на конце. под руку или ногу. Я обошел пещеру по периметру, потом еще раз. Никаких проходов не обнаружил, хотя те наверняка должны быть, так что уселся на камень у стены и принялся ждать. В пещере не было ни холодно, ни жарко. Приятная прохлада. Развлекал я себя любованием красотами, но через несколько часов и это надоело. Тогда я достал свои записи рецептов различных зелий и принялся освежать их в памяти. Досидел до обеда и понял, что надо бы в туалет. Однако я хорошо помнил про дом и чистюлю хозяина, так что решил потерпеть. Но через 2 часа все-таки сходил в проход, да и наполнил прихваченную с собой бутылку. А когда вернулся в главный зал пещеры, на одной из стен вдруг что-то замерцало, и на меня уставился огромный глаз. Затем замерцал уже очень большой фрагмент стены, и я внезапно увидел огромного дракона, лежащего на каком-то уступе на высоте 10 метров от пола. Тот повел огромной головой, и я еле удержался, чтобы не отскочить подальше. А дракон впечатлял. Покрытое чешуей тело, длиной 8 метров, такой же длинный хвост, голова с зубастой пастью на довольно короткой шее, 4 крепкие лапы и огромные крылья. Все покрыто чешуей темно-бордового цвета с добавлениями черного и светло-красного. На теле, голове, хвосте и лапах чешуя создает впечатление брони, а на крыльях пластинки тонкие и даже гибкие. Дракон спрыгнул с уступа, создав только шорох, и проворчал. «Ну ладно, чего приперся? Здравствуйте!» Стараясь не пустить петуха голосом, произнес я. «У меня это!» Дракон поднял правую переднюю лапу, указал похожим на чешуйчатую дубину пальцем с внушительным когтем в потолок и изрек вечную истину. «Говори кратко, проси мало, уходи быстро. Прошу снять проклятие», — заявил я, несколько успокаиваясь. «А что, вроде бы контакт налаживается. Что за проклятие? Кто наложил, за что?» — вздохнул дракон. «Отталкивает от меня девушек», — бодро отрапортовал я и продолжил, догадываясь, что темнить не стоит. «Наложила, скорее всего, одна девушка, про которую я мало знаю, за то, что я изменил ей». «Ну и правильно», — усмехнулся дракон, — «нифиг за каждой юбкой бегать, девушка, которая изменил, и ты о ней мало что знаешь, надо же, видите ли», — поспешно принялся пояснять я человек из другого мира, бывает, что получаю энергию от девушек, но вы же понимаете». «Не понимаю», — рыкнул собеседник. «Получил, так пользуйся». Я кивнул, сообразив, что начал оправдываться, а тут оправдания звучат так себе. Я же мог остаться хотя бы с Селеной, и старый дракон это все понимает без слов. Но мне и не надо пытаться разжалобить этого типа, и не хочется, и бесполезно, мне нужна сделка. Так что я твердо заявил: да, я не ангел, но я не стал вампиром, получая жизненную энергию не от кровопития, а от девушек во время любви. Сейчас я пришел попросить снять проклятие, и готов выслушать условия. Дракон усмехнулся и пыхнул облачком дыма, а затем внезапно окутался непроницаемым коконом чего-то похожего на воздушный вихрь. Тот быстро рассеялся, и я увидел напротив себя высокого старика, с белыми, но не седыми, а именно белыми, волосами, и без бороды, и в ослепительно белой мантии. Тот кивнул мне и произнес: «Ладно, я собирался выгнать тебя, но вспомнил об одном деле». Он направил на меня ладонь, на минуту замер, затем заявил: «Дело понятное, сильное непроизвольное заклинание, наложенное Шейни, я могу его снять, но для начала слушай первое требование, после которого мы начнем предметный разговор. Все, что ты услышишь и увидишь здесь, не для широкой публики, то есть я могу кому-то рассказать, но с оглядкой», — сделал вывод я. «Именно, я не делаю ненужных секретов, но и не хочу лишней огласки», — кивнул дракон, а затем строго приказал: «Расскажи о себе. Самое важное, я называю себя Дим из Лорденики, мне показалось правильнее представиться тем именем, под которым я известен у амазонок. Я человек из другого мира, здесь почти год, кровь не пью, только 2 раза меня угощали добровольно. Жизненную энергию я получаю от кольцевой дороги, от напитка Ленди и от ХМ от девушек, но сейчас с последним проблемы». Старикан с усмешкой посмотрел на меня и проворчал: «А ты хитрый паршивец, то что надо. Слушай задание, на этом континенте назревает кое-что очень плохое, будет собираться большой отряд для похода, чтобы разобраться со всем этим, и всем Дейлиали стоит поучаствовать, отправив своих представителей. Вот тебя я и отправлю». «А Дейлиали, это кто?» — решил спросить я. «Однако, ты совсем не образован», — ткнул в меня пальцем дракон в образе человека. «Прежде чем мне будет иметь смысл разговаривать с тобой, Поучись, хоть у тех же Эфили, у них есть хорошие университеты, а сейчас я не желаю тратить время на основы, скажу только самое важное, я Дейлиали, мы наши предки царили в этом мире тысячи лет назад, а потом случились разногласия, старик скрестил руки на груди и побарабанил пальцами одной кисти по плечу другой, после чего продолжил, люди нас нередко называют демонами или ангелами, неважно, мы редко вмешиваемся в дела быстроживущих. Но сейчас случай особый, так что каждому из нас желательно не остаться в стороне. Надо послать в общее войско, если не отряд, то ценного воина, или мага, или разведчика. Подробности узнаешь на месте. Будет поход, и ты присоединишься к нему. Мне показалось, что тупо соглашаться на не пойми что, так что я вопросительно посмотрел на собеседника, на что тот заявил. Вали в свои западные земли, и начало не пропустишь. А как все закончится? Придешь и получишь награду, я сниму проклятие, и еще, я дам тебе моего ученика, будет твоим оруженосцем, по всем правилам рыцарства, полное подчинение, но без излишеств, и твоя ответственность за него, но не чрезмерная, не волнуйся, поход есть поход, я хотел было высказать все, что думаю о такой постановке задания, но прикусил язык, с чего я решил, что разговор с драконом, который заодно какой-то загадочный Дейлиали, будет простым. Глупо было ожидать, что он скажет мне сходи в проклятые земли и принеси мне 50 голов зомби. И если он так туманно рассказывает о задании, то здесь два варианта. Или он не хочет мне все рассказывать, или сам не знает подробностей. Нет, есть и третий вариант. Моя проблема для него мелочь, за которую он даже браться не стал бы. Но ему надо бы отметиться в каком-то общем для его дружков деле, но и напрягаться не хочется. А тут я. Вот и решил отмахнуться ото всех, неприятно чувствовать себя пешкой, но что я хотел, этот тип и короля не посчитает равным. С другой стороны, каких-то проблем за ненадлежащее выполнение задания обещано не было, так что я рискую только тем, что проклятие не снимут. Можно же сходить, но куда не надо не лезть. Формулировка «принять участие» оставляет определенную свободу маневра. Пока я размышлял, старикан нетерпеливо смотрел на меня и хмурился все больше и больше. Неужели он ожидал, что я вообще не буду думать? Привык, что с каждым его словом соглашаются, пока он даже не закончил говорить. Ну что ж, надо и мне дальше не тянуть. Но я не успел, потому что собеседник совсем нахмурился и буквально проворчал. Небольшая правка в мои требования. Я дам тебе ученицу, а не ученика. Надеюсь, что я удержался от довольной улыбки. А что? Ну опять мне везет, с девицами путешествовать куда приятнее, хотя если думать головой, а не другим местом, то это же получается, фигня получается, а она сможет изображать оруженосца, нахмурился и я, и хорошо, что вспомнил о такой проблеме, я знаю только один случай, когда не смог распознать подмену пола, подмастерье один мастерски изображал девушку, сможет, отрезал дракон, так вот, тебе запрещено принуждать ее к отношениям, выходящим за рамки рыцаря-оруженосец. А если она сама, усмехнулся я, она не попадет под очарование тьмы, и просто так не заинтересуется, у нее другие цели в жизни. Я еще секунду подумал, и проворчал, вы хотите дать мне выгулить девчонку, да еще и сходить с ней в опасный поход, вам не кажется? Договорить я не успел, потому что дракон прервал меня властным жестом, вздохнул и начал вещать, как будто гвозди словами заколачивая, я даю тебе оруженосца, безопасности не бывает закалки характера, поэтому если она погибнет в бою, то это не будет твоей виной, но ты, как ее хозяин, можешь приказать ей очень многое, так вот, принуждать ее к постели ты не будешь, я уверен, что ты не пошлешь ее в бой впереди себя, но о твоих вампирьих повадках догадываюсь, за них ты и получил свое проклятие, ладно, пожал плечами я, не буду. Да я вообще никого не заставляю. Еще один запрет. Ты не должен требовать от нее, чтобы она рассказала тебе что-то, что должна держать в тайне. Не разговаривать с ней, удивился я. Разговаривать можно. И как? Разговор предполагает вопросы и ответы, усмехнулся я. Откуда мне знать, что именно у вас является секретом? Ты не понял ни черта, рыкнул дракон. Если ты спросишь ее про что-то, что ей говорить нельзя, то она так тебе и скажет, что это секрет, но раз ты ее хозяин на время похода, то ты можешь приказать ей все равно рассказать, вот это я тебе и запрещаю, лучше бы запретили ей, постарался докопаться до истины я, ты дурень, рыкнул дракон, привыкли в своем человеческом гадючнике обманывать друг друга, а мы живем по древним законам. Если тебе дают оруженосца, то ты для нее важнее родителей, богов, да и прежнего учителя. Твой приказ для нее будет важнее моего распоряжения». Я покивал, наконец начав понимать, почему этот старикан ставит мне такие условия. Действительно, если хозяин может приказать оруженосцу пойти на смерть, то и все остальное может. Вот и хочет дракон обезопасить свои секреты и девчонку от приказов нехороших. «Ладно, я понял», — проворчал я. «Ты должен сказать, что согласен со всеми моими условиями», — веско заявил хозяин пещеры, «а скорее всего и какого-то крошечного царства в горах, ведь не держит же он ученицу в соседней пещере, да и учеников у него может быть несколько». «Согласен», — кивнул я, — «со всем, что вы высказали». «Ну пошли», — усмехнулся старик и направился к дальнему краю пещеры. Около самой стены он выставил вперед руки, несомненно колдуя. Через несколько секунд кусок усыпанного самоцветами искристого гранита повернулся, и только теперь я заметил, что здесь расположена стальная дверь, замаскированная пластиной из камня. Мы пошли по длинному проходу, красиво отделанному полированным мрамором и освещенному магическими фонарями. Шли мы долго, пока не пришли в просторный зал, из которого вело несколько перекрытых дверями выходов. «Жди», — распорядился дракон и вышел в одну из дверей. Глава 11. И я принялся ждать. Долго. Я даже воспользовался второй пустой бутылкой. Что-то здесь насчет туалетов не продумано. Только часов через пять та же дверь, в которую ушел хозяин, раскрылась, и передо мной предстал какой-то подросток в широких штанах и рубашке с короткими рукавами. И я пораженно застыл от одного взгляда на него, на то, что передо мной предстало. Да я даже предположить не мог, что когда-то такое увижу. Нет, вру. Как-то видел жуткие картинки жертв анорексии. Так вот, в данном случае все было еще хуже. Несчастный был настолько тощим, что должен был уже давно умереть, а он еще и ходит. Затем я подумал, что это какая-то нежить, маскирующая свою неживую ауру, так что я ее не вижу. Может, тот же скелет, только обтянутый кожей. Мало ли какие причуды у дракона, а такой странный скелет может прислуживать в его пещере или доме. И кожу хозяин оставил ему из эстетических соображений. Хотя, лично для меня увидеть обычного скелета было бы не так неприятно. А подросток тем временем низко поклонился мне и тихо заговорил. «Здравствуйте, сэр Дим, меня зовут Кейси. Я была ученицей сэра дракона, но он прервал мое ученичество, последним приказом велев мне стать вашим оруженосцем. Теперь вы мой господин на угодное вам время». Я ошарашенно кивнул. «Ну дела, а, так это ученица, получается. Да уж, если старый хрен боялся, что я западу на такое, то он совсем с башкой не дружит. Так что мог и не утруждаться, ставя мне условия. Нет, мне нравятся и худенькие девушки. Но тут уже именно что скелет, обтянутый кожей». Я еще раз осмотрел уткнувшую взгляд в пол ХМ девушку и обратил внимание, что она еще и коротко подстрижена. Цвет волос светлый, но какой-то блеклый. Одежда паршивенькая, только ботинки приличные. И одета совсем не для похода, причем никакой сумки или котомки я не вижу. Даже ножа на поясе нет, хотя в этом мире их носят даже самые бедные крестьяне. Наконец я чуть отошел от удивления и стал готов поздороваться, да и задать несколько вопросов. «Привет, Кейси, зови меня Дим, без сэра, и, сколько тебе лет и что с тобой случилось?» «Мне 19, сэр Дим», — проигнорировала мою просьбу о сэрах ученица. «И со мной все хорошо, точно?» «Да», — пожала плечами Кейси. «Может, я не до конца поняла, о чем вы спрашиваете?» «Ты очень худая, неужели у вас это нормально?» «Ах, вот вы о чем, сэр Дим, со мной действительно все нормально, просто я же ученица, изучаю магию мысли». Уже почти закончила первый этап обучения управлению моими способностями, и на этом этапе от учеников требуется аскетизм. Но чувствую я себя хорошо, потому что поддерживаю тело внутренней магической энергией. Я удивленно приподнял бровь, но девушка, кажется, не шутила. Да уж, аскетизм, значит, ради лучшего освоения магии. Да за такое этому козлу-дракону хвост оторвать мало. Я протянул ладонь и попросил: «Надави, со всей силы как сможешь. Просто постарайся сдвинуть в сторону. Хочу оценить твои возможности». Девушка несмело взялась за мою руку двумя своими и потянула в сторону, без какого-либо заметного результата. Затем попробовала тянуть вверх и вниз. Наконец навалилась всем весом и, кажется, даже почти приподнялась над полом, только носками ботинок касаясь камня, и я еле удержался от смеха, хотя тут плакать впору, сил в ней было как в ребенке, и вес я ее оценил, когда она чуть не повисла на моей руке, 15 кг, слабовато, протянул я смущенной ученице, а потом вдруг что-то заподозрил, а может ты можешь магически усиливаться, если так, то попробуй, нет, усиливаться не могу, прошептала та, а вообще, много заклинаний знаешь, нет, сэр Дим, всего 4, охлаждение, отражение, левитацию и трансляцию, так мало, удивился я, что же ты учила столько лет, у моего учителя на данный момент бывшего учителя, особая методика, важно произнесла Кейси, сначала развиваются концентрация, внутренняя энергия, контроль и много чего еще, и я уже почти освоила этот этап на высшем уровне, именно благодаря аскетизму в том числе, а потом я быстро выучу десятки или даже сотни заклинаний, ладно, пожал плечами я, а то что знаешь, покажешь, покажу, сэр Дим, но не сейчас, я только закончила тренировку и потратила весь резерв, я кивнула и решил перейти к более насущным вопросам. Еще раз окинул девушку взглядом и проворчал, и как тебя выдавать за оруженосца, такое служение подразумевает хоть какое-то владение оружием, а ты даже кинжалом и 2 минут не помашешь, да избить тебя с ног можно просто брошенной перчаткой, или ты чем-то из оружия все-таки владеешь, Кейси отрицательно помотала головой, так что я продолжил, ты не против будешь, если я буду представлять тебя слугой, как считаете нужным. «Хозяин», — вздохнула несчастная, — «а вещи у тебя где?» «Нет ничего, кажется только сейчас до нее стало доходить, что в поход она собралась не собралась, точнее, я порылся в сумке и достал один из ножей в ножнах и свою сменную рубаху, протянул ученице или служанке или черт знает, как ее назвать, надень на себя, чтобы людей не пугать», — проворчал я, «нож повесь на пояс, да и пошли», — девушка накинула рубашку, которая села на нее как мешковатая тонкая куртка, не исправив, так хоть прикрыв худобу, да и по длине, роста в ней было меньше 1,5 метра, так что длины чуть не до колен хватило, да уж, пугало, хотя нет, пугало предназначено отпугивать, так что не ее случай, затем она подошла к одной из дверей и распахнула ее, я вслед за ней вышел в небольшой грот, прошел его насквозь и осмотрел горы, освещенные уже вечерним солнцем, внизу заметил дорогу, по которой даже кто-то ехал, мы оказались в нескольких километрах от столицы, как я понимаю, причем Вирк отделен от нас горной грядой, но в любом случае, там нам делать нечего, пойдем по этой дороге и также выйдем на кольцевую, и уже завтра до обеда, внезапно мне пришло в голову, что в столице амазонок меня посчитают за очередного дурня, которого сожрал дракон, а может потом и разберутся, что я вышел в стороне, так-то меня здесь многие знают, и пройти незамеченным не получится, да и не нужно. Мы спустились по каменистому склону, и двинулись по дороге. Сначала быстро, а затем я заметил, что моя спутница с трудом поддерживает темп. Тогда пошел чуть ли не в развалку, но все равно через час та совсем выдохлась. А еще и встречные путницы смотрели на нас очень странно. Ну да, куда-то идет вооруженный мужчина, что само по себе здесь редкость. Так с ним еще какой-то подросток, тощий до ужаса. Мы сделали привал, а затем все-таки пришли в небольшой городок. Я оценила измотанную спутницу, суровый взгляд, брошенный на меня трактирщицей, и спросил, «Ужинать будем в комнате, что тебе заказать?» «Овощи», — скромно ответила девушка. «А ты мясо вообще не ешь?» — нахмурился я. «Ем», — неожиданно возразила Кейси, «но немного и только по вторникам». Я решил не нарываться на возможный гнев хозяйки, которая могла подумать, что я издеваюсь над спутником и морю его голодом, поэтому повернулся к трактирщице и распорядился, лучшую комнату, и ужин на двоих подайте в комнату, мясо с овощами, и воду для мытья, да именно так, без мяса здесь ужина не представляют, скандала мне только не хватало, если что, сам съем, да и комнату пришлось брать одну, потому что Кейси изображает мальчишку-подростка и никто никогда в такой ситуации на 2 комнаты не тратится, пока не совсем стемнело, я спросил у трактирщицы про торговцев ездовыми животными и отправился за транспортом. Моя служанка за день и 20 километров не прошагает, а я хочу двигаться намного быстрее. Долго путешествовать по восточной части кольцевой дороги не стоит, ведь там сначала будет королевство Шаньшань, где мне лучше никому на глаза не попадаться. Затем почти пустынные земли. Нет, там живут ведьмы и темные колдуны, но лучше бы там было по-настоящему пустынно. Да и вообще, Мне же там даже жизненной энергией не подзаправиться, так что лучше восточную часть кольцевой дороги преодолеть бегом. Городок здесь был до крайности убогий, и с транспортом оказалось тоже туго. Но я договорился, чтобы утром с пастбища доставили ездовую горную козу и раздобыли для нее седло и уздечку. Затем вернулся в трактир, поднялся наверх и вошел в комнату, и оторопел. Кейси стояла в тазике и поливала себя из кувшина. Я пробкой выскочил за дверь, потряс головой и пробормотал. Вот здорово, застал скелет за мытьем. Черт, и как мне теперь это развидеть? Через 5 минут дверь приоткрылась и уже одетая девушка произнесла. Вы можете войти, сэр Дим. Тебя не учили запирать дверь? Проворчал я, входя в комнату. Простите, вздохнула та, а затем язвительно добавила. У нас в поселке было не принято входить без стука, а в нормальных землях очень удивятся, если воин, живущий в комнате с оруженосцем или слугой, стучится, прежде чем войти, парировал я, сделав для себя интересно заключение из оговорки девчонки. Она жила в поселке, значит, я оказался прав, предположив, что у дракона там обитает немало людей. Девушка покраснела, потупила взор и произнесла, простите, сэр Дим, я буду это учитывать. Вскоре нам принесли ужин, мы сели за стол, и Кейси печально уставилась в глиняную миску, которую уже можно было называть небольшим тазиком, в которой лежали овощи и здоровенный кусок мяса, и все это было щедро полито густым соусом, а я чуть не расхохотался. Такой кусок мяса обычно подают на троих. Кстати, во второй тарелке, которая была аж из фарфора, кусок мяса был обычный. Это мясной соус, вздохнула девушка, а я рассчитывала только на овощи, да их мне столько просто не съесть. Здесь трактирщица отставная воительница, пожал плечами я, дама суровая, но ты своим видом сумела разжалобить ее, вот и получила тройной ужин. Девушка похлопала глазами и принялась есть овощи, причем стараясь захватить поменьше соуса. Я только вздохнул, но брать мясо из тазика спутницы почему-то не стал, просто не захотел, вполне наевшись своей порцией. Так что когда сама трактирщица пришла забирать тарелки и уставилась на нетронутое мясо, соврал. Мой слуга попал под заклинание одного урода и болеет. Вот оно что, нахмурилась женщина. Но у нас же есть недалеко дракон, живет в пещере около столицы. Если вы туда сходите, то наверняка он сможет помочь. Главное помните, что в пещеру можно входить только по одному. Я уже узнал про нормальную ведьму на северо-востоке от проклятых земель, снова соврал я, не хочу рисковать с подозрительным драконом, кто знает, что у него в башке. Ну это да, согласно кивнула амазонка, из его пещеры мало кто выходит, злобное чудовище. Вот здорово, эта дама посчитала, что ходячему скелету уже терять нечего, так что можно и рискнуть, или решила для себя, что такими маслами дракон побрезгует. Я покосился на девушку, но та сидела уперев взгляд в стол и на поношение ее учителя никак не отреагировала. После ужина я хотел расспросить спутницу про ее магию, но не успел, потому что она сразу попросила разрешить ей помедитировать, и после моего пожатия плечами уселась на кровати в позе лотоса и замерла. А через несколько минут я понял, что про одно ее заклинание, кажется, уже знаю. Просто бросил взгляд на спутницу и заметил, что она уже не сидит на кровати, а не меняя позы взлетела над ней, невысоко, сантиметров на 10, но все равно сомнений, что она именно левитирует, не было. Сидеть вечер в комнате я не хотел, поэтому отправился в зал трактира, по доносящемуся шуму догадавшись, что там собралось несколько местных дам на пьянку, а мне стоило бы подзаправиться после трудного дня. И пусть я не сражался, да и вообще почти ни черта не делал, но длительное ожидание в пещере неадекватного дракона само по себе способно расшатать нервы, и жизненной энергии у меня сегодня ушло немало. Дамы в тесном зале были весьма немолоды, так что вариант напоить одну до полусмерти и затащить в постель сразу отпал. Но я изобразил, что с интересом смотрю на их игру в кости, и меня пригласили присоединиться. Играли они на выпивку, так что я рисковал только потерей малой суммы за проигрыши. Главное стараться не выигрывать, потому что напиваться самому желания нет. Сел я между двумя мощными бывшими воительницами, и к концу вечера был полон энергии. Ну и без нескольких рюмок крепкого бренди не обошлось. А когда вернулся в комнату, Кейси уже спала, но сразу проснулась и потянула носом воздух. Ничего говорить не стала, но я сам произнес, просто чтобы не оставалось недосказанностей. Я же человек из другого мира, и мне нужна жизненная энергия. Вот и сижу рядом с гуляющими в трактире, заправляюсь, «Мне дед говорил», — хихикнула девушка, — «что ты вампир, но кровь не пьешь, а соблазняешь девиц и вытягиваешь из них жизненные силы». Я мрачно кивнул и проворчал, «но сейчас только рядом сижу». «Почему?» — вскинулась девушка. Я всмотрелся в удивленное лицо спутницы и только плечами пожал, пояснив, «именно для решения этой проблемы я и заключил договор с драконом, а он, получается, твой дед?» Девушка кивнула, а я рассказал про проклятие, потому что этот старый интриган не удосужился сообщить внучке, за каким чертом я к нему явился. А когда я закончил, девушка села на кровати, завернувшись в одеяло, причем я отметил, что она спит голой. И какого фига? Нет, у нее только один комплект одежды, но все равно, она в комнате с мужчиной, между прочим. Но ничего надумать не успел, потому что Кейси быстро произнесла, «Сэр Дим, я могу избавить вас от этого проклятия заклинания». «Что?» Не сразу понял, что услышал я. «Ну да, я пью редко, и спиртное на меня действует отупляюще. А твой дед не будет против, что ты, не дожидаясь, пока я выполню свою часть договора, снимешь с меня проклятие, и ты можешь развеивать заклинания божественного уровня?» «Дед-учитель мне не запрещал», — пожала плечами девушка. «Так что я сама могу решать, что мне делать, но я не могу развеять проклятие, как вы выразились. Однако я знаю очень сильное заклинание трансляции, поэтому могу перекинуть почти любое заклинание на кого-нибудь другого. Поясни», — потряс головой я, желая вот прямо сейчас протрезветь. «И вообще, какие заклинания ты знаешь?» «Я учила 4 заклинания, потому что это требовалось для тренировки моих умений. Первое – левитация. Ее могу наложить только на себя. Но знаю левитацию я еще слабовато. Могу взлететь только на высоту своего роста, и ненадолго». Я кивнул, внезапно подумав, что и это при весе в 15 килограмм. «Но все равно, левитация – это очень круто. Еще я могу ударить холодом, и очень сильно. Но пока я еще не до конца освоила управление, могу очень сильно охладить сферический объем, диаметром 25, диаметром 3 метра, и все предметы и любых живых существ, кто попадет в этот объем. Но создать охлажденную область я могу только очень близко к себе и не чаще, чем раз в сутки. Это заклинание на пределе моего запаса маны, а область поменьше, заинтересовался я. Нет, пока только так, покачала головой девушка. Область на удалении до 20 метров, и только одного размера. Еще я могу наколдовать сопротивление магии, но пока тоже только на себя. И четвертое заклинание. Я могу наколдовать трансляцию, снять заклинание с кого-то и наложить его на другого. То есть, попытался понять я, если вражеский колдун наложит на себя усиление, к примеру, то ты можешь забрать его себе. Именно так. Или снять что-то вредное с себя или союзника и наложить на противника. Любое заклинание, в идеале да, но этому мне еще долго учиться. Ты, может, не понимаешь, насколько это невероятное заклинание. При высоком уровне я смогу перенести на кого-то, допустим, заклинание, которое дает возможность существовать нежити. Раз и ты больше не вампир. Правда, это чревато. Ты же тогда окончательно умрешь. Так что это я ерунду сморозила. Я с удивлением смотрел на разошедшуюся девчонку и отметил, что она даже забыла называть меня на «вы» и «сэром». А еще у меня стали закрадываться мысли, что Кейси не просто так не закрыла дверь, когда мылась. Нет, никаких симптомов, что она попала под мое очарование вампира, незаметно. Но может у нее взвешенное решение оказаться со мной в постели? Вполне ожидаемо. Учеба учебой и аскетизм аскетизмом, но так и вся жизнь мимо пройдет. Но если так, то зря. И по двум причинам. Первое то, что она кошмарно выглядит. А второе, дракон мне прямо сказал, что будет очень недоволен такому развитию событий. И мне пора бы включать башку, а не кидаться на всех девушек. Мало мне проклятья, так еще не хватало нажить врагом аж целого дракона. А Кейси закончила. Я могу перекинуть твое проклятие на кого-нибудь другого, только желательно, чтобы оно цели не навредило. Не беспокойся, хмыкнул я, найду такую цель, которой не навредит. Девушка улыбнулась и кивнула, а я решил узнать про нее побольше, раз уж мы так разболтались, а вопросов у меня немало. А ты, получается, немножко дракон? Первым делом решил уточнить я. Нет, помотала головой Кейси. Я почти человек. Мой отец был Шейни, а я уже почти человек. А Шейни это? Вспомнил я, что дракон говорил, что проклятие на меня наложил именно Шейни. Давай я тебе расскажу все сразу, улыбнулась девушка. Все, что знаю. А знаю я очень мало, потому что меня еще не начинали нормально учить. Никаких тайн мироздания. Давай, согласился я. С древних времен в этом мире жили Дейлиали, очень великие колдуны. Они создали этот континент в его необычном виде. У них были государства, и они воевали друг с другом. Для каких-то целей сюда переселили помощников, людей и не только. Дейлиали – это духи, но они могут создавать для себя тела, в том числе и человеческие. Они создавали семьи с людьми, и так к людям пришла магия. Сейчас Дейлиали осталось очень мало, и они почти не вмешиваются в жизнь людей, но иногда создают себе человеческие тела. От союза Дейлиали и человека рождаются шейни. Они люди, но с очень необычными умениями. А вот их дети уже мало отличаются от обычных людей. Ну разве что способностями к магии, как у меня. Более-менее понятно, кивнул я. А чем дракон все-таки отличается от остальных Дейлиали? Мой дед и есть Дейлиали. Он мог сделать себе любое тело. Сделал тело человека, оборотня в дракона. Зачем именно оборотня? Потому что драконы очень сильные животные. Животные, удивился я. Да, драконы это хоть и почти разумные, но животные. Люди бывают оборотнями в волков, как в салаце, или вообще в кучу зверей, как в шаньшане. А мой дед сделал себе тело оборотня в дракона. А какое отношение он имеет к амазонкам? Спросил я. Какое? Да он их создал. Вскинулась Кейси. Дал людям рецепты зелий, развивающих тело. Именно женское тело и... Тут девушка уставилась на меня испуганным взглядом и прошептала. Дим, забудь, что я рассказала про деда. Это то, что я не должна была рассказывать. Ладно, пожал плечами я. Глава 12. И пока расстроенная и умолкшая спутница не легла спать, спросил, вспомнив про еще одну вещь. А ты язык Эфили знаешь? Конечно, кивнула Кейси. Как и все остальные основные языки. Я же очень сильно развивала мышление, а изучение языков этому здорово помогает. Я достал из сумки блокнот и показал надпись, перерисованную с коробочки пилюль, которая принимала дела. Попутно отметил, как заблестели глаза ученицы дракона, когда она случайно заметила один из моих рисунков. Аво, оценила. И это неудивительно, потому что в этом мире изобразительное искусство совсем не развито. Можешь перевести? Спросил я, подавая блокнот девушке. Так, отменяет действие большинства из известных противозачаточных зелий. Даже если их пил партнер, перевела Кейси и удивленно посмотрела на меня. Что за ерунда? Это какое-то зелье Эфили. Не читала о таком. Да и зачем оно нужно? Ерунда какая-то. Случайно видел, беспечно махнул рукой я, хотя про себя матерился. И было отчего. Я-то прекрасно понял, зачем такое нужно. И что за интригу закрутила дела. Ну паршивка. Чертова королева, только пристроила зад на трон, а уже научилась не считаться ни с кем. Впрочем, может и пронесет, так-то вероятность не стопроцентная от одного раза, даже от десятка. На утро у меня сложилось впечатление, что вчерашнего нашего дружеского разговора не было. Кейси опять называла меня сэром и на вы, да и вообще старалась рот лишний раз не раскрывать. Но это пока мы умывались и завтракали. А вот когда дошли до торговки лошадьми, и девушка увидела купленный для нее транспорт, то я в первый раз заметил возмущение на ее лице. Но, сэр Дим, еле сдерживаясь, прошептала она, чтобы не выпадать из образа оруженосца или скорее слуги. Я не поеду на этом, да я лучше пешком пойду. Это же коза. Коза, с усмешкой согласился я, но не обычная, а горная. Здесь на таких дети гоняют. А ты кого изображаешь? Мальчишку, да еще больного. Кто такого на коня посадит? А пешком не вариант. Мы должны за пару суток пройти больше 200 километров. Но, сэр Дим, девушка с ужасом посмотрела на здоровенное для козы животное, мрачно пережевывающее траву. Может вдвоем на коне, если мне одной не положено? Я поймал блеснувший какой-то надеждой взгляд и аж головой потряс. Она что, хочет ехать со мной? Вот только я не хочу. Но отказал все-таки помягче. Через 2 часа, если не через час, ты вырубишься. Я же вытягиваю жизненную силу из любого человека, с которым соприкасаюсь. Или в тебе много этой энергии? Девушка обреченно помотала головой, а я ведь не просто так сказал про 2 часа максимум. Обычная девушка была бы совсем обессилена часа через 4. Но в этой-то душа не пойми на чем держится. И лошади, кстати, закончил я, показав пальцем на седло, чтобы садилась уже. Такой путь так быстро не осилит, разве что самых дорогих купить. Оказав вполне, я спрашивал. Девушка в образе подростка обреченно попыталась усесться в седло, Но коза просто сделал шаг в сторону. Я только вздохнул, но подсадить спутницу не успел. Подошла хозяйка загона и захохотала. «Что за несмелый мальчишка? У нас в горах на них с разбегу запрыгивают. Ну давай помогу». Она схватила козу за рога и подтянула поближе, затем подхватила Кейси под мышки и чуть не подбросила в воздух. На ее лице проступило удивление. Ну да, она такого веса не ожидала. А когда всадница привстала на одном стремени, чтобы вставить ногу во второе, недогадливая дама еще и шлепнула, как она считала мальчишку, по заду и слегка потрясла рукой. Похоже, ладонь о кости отбила. Так и отправились мы в путь, я пешком, держа под устцы козу, на которой неуклюже восседала ученица дракона. Правда, проехали мы недалеко. Вскоре встретилась лавка, и я купил, наконец, спутнице нормальную одежду. А в конце деревни опять остановился и показал девушке на древнего старика, греющегося на утреннем солнце. «Вот на него проклятие можешь перебросить». Кейси кивнула, замерла на несколько минут, а затем произнесла: «Все, сэр Дим, я перенесла заклинание на него». Я только головой покачал, в этот раз от удивления. Так просто. Но нет, не так и просто. Посмотрев на девушку, я отметил, что она чуть ли не пошатывается в седле. Так что взял козу под устцы и сначала пошел, а затем и побежал по пустынной дороге. И уже через пару часов мы достигли малюсенького городка, за которым, как нам сказали, земли амазонок заканчиваются. Останется по ущелью миновать узкий горный хребет, и мы попадем в джунгли Шаньшаня. Кейси вымоталась даже сидя в седле, а я решил подзапастись энергией, потому что заметил, что в маленьком трактире гуляли несколько воительниц. Мы зашли в трактир, я заказал обычный, хоть и ранний обед, а когда его принесли, вдруг с удивлением отметил, что Кейси съела все, и овощи, и мясо. Удивление постарался не показать, но девушка сама пробормотала: «Я поняла, сэр Дим, что буду обузой в пути, если не брошу аскетизм». Дальше она отдыхала, откинувшись на стену, а я подошел к столику воительницы и прямо предложил: «Дамы, а не желаете ли сыграть, но в мою игру?» Просто не хотел связываться с обычными для игроков костями. Хотелось чего-то хоть капельку интеллектуального. «А во, красавчик!» Рассмеялась заводила в компании. «Давай, но если проиграешь, то я приглашу тебя наверх». Она показала на лестницу, ведущую к комнатам для ночлега, на что я пока отвечать не стал, а просто сел между двумя дамами и ножом начертил на столе клетки для игры в крестики-нолики. Объяснил правила и добавил: «Кто хоть раз выиграет у меня, ту и приглашу наверх». Дальше мы играли целый час, пока я не понял, что дозаправился жизненной энергией под завязку. Еще, прежде чем покинуть трактир, я вспомнил про проснувшийся аппетит спутницы и набрал в дорогу побольше твердокаменной копченой колбасы, сыра и сладких сушеных фруктов. А когда мы продолжили путь, Кейси неожиданно произнесла: «Сэр Дим, а у вас, оказывается, такая интересная жизнь». Я с усмешкой кивнул, а девушка продолжила: «А если бы одна из них выиграла, то вы бы с ней наверху?» «Да,